Глава 14. Едва мы тронулись с места, и машина плавно покатилась по асфальту, как я услышала голос Захара, нарушивший тишину салона. «Что случилось?» Я повернулась, пытаясь уловить суть его слов. Мир за окном казался размытым пятном грязной слякоти, а у остановки толпились фигуры, спешащие укрыться от непогоды. Брови Захара чуть сошлись на переносице, а взгляд внимательно скользил по моему лицу, будто пытаясь что-то понять. «Рассказывай, что случилось», — настаивал Быков, загадочно поглядывая на меня. Его голос звучал мягко, но с явным желанием узнать правду. «А почему ты решил, что что-то случилось?» — спросила я, пытаясь увернуться от прямого ответа. Мне не хотелось рассказывать про пожелание Соколовой, но я обещала. «Потому что ты витаешь в облаках с недовольным лицом», — ответил он, пожав плечами, будто все предельно просто. Быков как будто видел меня насквозь, и это одновременно пугало и интриговало. «Надо же, какой внимательный!» — буркнула, когда почувствовала его взгляд, словно проникающий сквозь меня. Стало нечем дышать. Так, на мгновение, но это поразило тело током. «Нужно же что-то сказать». И желательно прямо сейчас. Как раз нужно поговорить о новых добровольцах, которым не терпелось поехать на рыбалку. Рыболовы-любители на мою голову. И чем раньше скажу, тем лучше, чтобы не угнетать себя ожиданием. Пожала плечами, стараясь придать голосу как можно больше непринужденности, хотя так не хотелось говорить, и как можно милее выдала. «А ты не будешь против, если Кирилл и Настя с нами поедут?» «Ну вот», — сказала, выполнила обещание. Захар поднял бровь, и в его глазах мелькнула тень сомнения. Или, может быть, просто легкое недоумение. «И что они там забыли?» Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалось скрытое недовольство, как мне показалось. Он не оценил моего предложения. «А ты что забыл?» Парировала я, пытаясь перевести разговор на более легкий лад, хотя сама не была уверена, чего именно хочу добиться. «Ты сама этого хочешь, чтобы они поехали?» Его взгляд стал чуть более острым и пронзительным. Казалось, он пытался прочитать мои истинные мотивы, заглянуть за маску беззаботности. «Конечно!» — выпалила я, стараясь звучать убедительно, хотя в глубине души понимала, что это не совсем так. «Они же наши друзья!» Сказала, понимая, что так не думаю. Я ведь не хотела. Схватилась за голову, удивляясь тому, почему веду себя столь странно. Мне должно быть все равно. Но нет. «Как громко сказано!» Протянул Захар и повел челюстью. В его голосе промелькнула смесь иронии и, возможно, даже грусти. Он сделал паузу, словно взвешивая мои слова, а потом добавил. «Но если ты хочешь...» «Очень хочу!» подтвердила в какой-то момент, переставая сомневаться. В этот момент я действительно хотела, чтобы они поехали. Неожиданно это было важно для меня, как выход из непростой ситуации. Возможно, когда они будут рядом, я пойму, что происходит со мной. «Тогда пусть едут», — решил Захар и пожал плечами. Минуту молчал, что-то обдумывая, что я видела по его выражению лица. Затем добавил. «Но я с ними возиться не буду. И ты едешь со мной в машине». Последняя фраза прозвучала как неоспоримое условие, как приговор, который я, впрочем, была готова принять. Протянула, не зная, что ответить. Его слова оставили меня в некотором замешательстве, но в то же время в них было что-то притягательное. «Это не обсуждается». Его тон не оставлял никаких сомнений. Затем парень усмехнулся, и в его глазах мелькнул лукавый блеск, который я, возможно, восприняла как коварство. А может, это была просто игра. «Он заигрывает со мной?» Вдруг мелькнула в голове мысль, заставившая меня нахмуриться. «Вперед смотри, а то еще прозеваешь поворот!» буркнула и сложила руки на груди. Быков резко подмигнул, и я почувствовала, как легкий румянец заливает мои щеки. «Невероятно! И это у меня!» отвернулась, уставившись на черное поле, которое проезжали. Оно простиралось до самого горизонта, теряясь в вечерней дымке, и казалось бесконечным, как сама жизнь. На секунду закрыла глаза, чтобы сосредоточиться, и стала думать о вещах, которые необходимы для рыбалки. Решила явиться со списком, чтобы точно ничего не забыть. Хорошее занятие. В любом случае, это лучше, чем думать об Экове, которого становилось все больше и больше в моей жизни, как мне казалось. «Какой у тебя хороший парень, внученька!» — сказала бабушка уже в пятый раз. Она стояла у стола и громко рассуждала. Так как желание уточнять в пятый раз пропало, я просто ответила. «Он мой друг, бабуль!» «Конечно!» — ответила она, быстро укладывая пирожки в пакет. «Ее любимое дело — нас откармливать. Вот она вечно и кидала нам что-нибудь вкусное, но калорийное». «Думаешь, раз старая, то ничего не понимаю?» «Все понимаю». «Какие вы друзья, раз так смотрите друг на друга? Глазами поедаете». Вроде бабушка у меня всю жизнь фармацевтом работала, а не психологом. Но, тем не менее, готовила она как лучший повар на земле. Может, и эту профессию освоила. Во всяком случае, спорить с ней я не собиралась. «Бабушка!» — воскликнула я, начиная подозревать, что чай с медовой настойкой оказывает не только успокоительное действие. «А что, бабушка? Я-то сама была девчонкой. Любила. Ох, как любила!» Тут она глянула в сторону позади меня и уточнила. «Еще до твоего деда». Усмехнулась, прекрасно зная, что у бабушки в свое время была нежная романтическая любовь с парнем, которая продлилась 6 лет. Но ничего не получилось на счастье моего темпераментного деда, который не отличался романтичным характером. И вот живут они душа в душу много лет, и мы этому несказанно рады. «Бабуля!» — засмеялась, прекрасно зная, куда она клонит. «Ну а что, бабуля? Я все вижу». «Ладно уж, видит она. Ты мне скажи, куда это ты собралась? Холодно будет, а ты на рыбалку. Вот что мать скажет». «Она же не узнает?» — с улыбкой напомнила бабушке, давая понять, что у нас будет еще один секрет. «И так всю жизнь». Именно поэтому спортивное обмундирование, вещи на охоту и рыбалку хранятся у дедушки с бабушкой. Они меня никогда не подводили, громче всех отнекивались, если до родителей доходила информация. «Это понятно. А если замерзнешь?» «Все будет хорошо, бабуль. У меня теплая палатка. Ты же знаешь». «Ты это, только береги себя», — сказала она и пригрозила пальцем. «Непременно!» Согласилась и быстро дернулась к ней, крепко обнимая и целуя в щеки. «Ты у меня самая лучшая!» «А ты у меня! И блинов возьми!» И так всегда мелькнула мысль в голове. «Бабуля, я скоро лопну!» На всякий случай заметила. Вот ничего не менялось в этой жизни. К бабуле всегда шла ровненькая, худенькая. А от бабули... будто на 6-м месяце беременности. И со своим парнем поделись. Уж больно он хороший. Мне очень понравился. А если мне, то и деду, — уверенно проговорила она и кивнула для убедительности. «Он не мой. И приезжай еще раз со своим молодым человеком. Например, на следующих выходных. И сестру возьми». «Бесполезно. Объяснять бесполезно. Вот решила, что он мой молодой человек, то все не переубедить». «Зачем?» «Ну как же, такой хороший молодой человек. Обычно за тобой одни непутевые спортсмены бегали». Ничего нового я не услышала, бабуля особо не стеснялась. «Этот тоже спортсмен». «Но путевый спортсмен, я же вижу». Кивнула и мило добавила. «Ой, бабуля, мне еще учиться. Ты там сильно не увлекайся, а то, как я, упустишь важное, и все. Ты разве жалеешь?» «Это мне встретился Коля, а тебе неизвестно, какой дурак попадется». Даже рот открыла от удивления. Ну, конечно. Как иначе со мной? Бабуль, а почему тебе порядочный, а мне сразу дурак достанется? Буйная головушка у тебя. А этот точно справится. У него такая же, как у меня. Вот, два сапога пара. Довольно воскликнула бабушка, не обращая внимания, что сама себе противоречит. «Ох!» — покачала головой, убирая в шкаф последнюю тарелку. «Что уж тут скажешь?» «Ничего. Если бабуле приглянулся человек, в данном случае жених внучки, то ее не переубедишь». Ирония в том, что обычно ей никто не нравился. Вообще никто. И в этом случае тоже было бесполезно что-либо доказывать. «Не пара он тебе. Не такой он, как надо. Что-то в нем не то, слишком слащавый». И все. Приговор окончательный и обжалованию не подлежал. Плюхнулась на стул, закончив вытирать посуду, и заметила. «Поживем — увидим». Бабушка забила полный пакет пирожками и довольно расплылась в улыбке. Но я знала, что это ненадолго. Сейчас еще что-нибудь придумает и начнет это впихивать в другой пакетик. Только что. Плохо, что не сказала о своем приезде. Я бы пирогов испекла. И твой любимый в первую очередь. Ага. А потом квадратная буду. Куда тебе до квадратной? С твоими вкусняшками быстро дойду до этого состояния. А к родителям заскочишь? Вдруг спросила она, вглядываясь в баночки на полу. «Это она мне приготовила заготовки. Как минимум 10 штук стояло. И когда это только будем лопать?» «Бабуль, думаю, что нет. Родители вот не будут в восторге, что я рванула за вещами», честно сказала, даже не сомневаясь в своих предположениях. «Ох, коза! Ну да ладно, я понимаю. Не скажу». Обняла ее со словами: «Ты у меня самая лучшая». «Лучшая. Давай я тебе еще картошечки дам. Ну, там свекла еще». «Бабушка, да куда нам? Еще ту картошку не съели». «А вы кушайте. И парня своего корми». «Он на годы перекормленный», — уверенно заметила, не в силах удержаться. «Ты мне не шути. А то я и дед к вам каждую неделю будем ездить». Засмеялась и поспешно заверила: «Не, бабуль, буду всех кормить, но нужно закончить ту». «Ладно уж», — нехотя согласилась она и пошла в кладовку, откуда вернулась с сумками. «Вот сюда все сложим и отнесем в машину». Согласилась и направилась к столу все собирать. «Быстрее уедем. И так задержались, но разве с бабулей поспоришь?» Через 10 минут, полностью готовая и довольная, я несла две сумки к машине. Переживала, что ласточка Быкова лопнет, но у нее выбора не было. «Вот рано уезжаете. Нужно посмотреть, что там стучит», — услышала голос деда. Николай Петрович хмурился, что заставило меня напрячься. «Дедушка, нам нужно ехать», — решила поторопить, пока он не придумал чего. «А если в дороге встрянете?» «Все, решено. Вы там с бабулей готовьте ужин, а мы тут посмотрим». Мысли лихорадочно стали крутиться. Пока они там будут смотреть, общага закроется. «Дедушка!» — мило начала, поглядывая на Захара, взглядом показывая, чтобы присоединился к беседе. Но он лишь загадочно улыбался. «Давай, внученька, давай, моя хорошая. Ты с бабушкой похозяйничай, а мы тут разберемся, что да как. Захар и в городе может посмотреть, что у него там стучит», — заметила и бросила на парня требовательный взгляд. «На рыбалку они собрались? Тогда никуда не поедешь». С дедом было спорить бесполезно. Посмотрела на довольное лицо бабули и сказала: «Ну что, бабуль, есть что помогать?» «Мух, я найду. А пока пойдем с тобой тесто ставить на пироги». Спустя 3 часа мы с бабушкой приготовили пироги и еще немецкое блюдо — штрудели. И поздно вечером, когда уже обсуждали урожай, вернулись мужчины. Я хотела предложить ехать, но понимала, что бабушка и дедушка не пустят без ужина. Поглядывая на время, мы посидели в чудесной обстановке, слушая моменты из молодости стариков, а потом стали прощаться. Долго, основательно, с поцелуями, как и положено с любимыми родственниками. Стоило отъехать, я посмотрела на часы и пробормотала себе под нос. «Общага закроется». «Можно договориться», — спокойным тоном заметил Захар, чем возмутил. «Ведь ничего не сделал, чтобы поторопиться. Будто механиков в городе нет. Мой дед — единственный неповторимый, который смог ее починить». «Нас теперь из универа проверяют после неприятного случая». «И какого?» «Студенты напились и разгромили комнату отдыха. Поэтому сейчас все строго. Нет поблажек». Достала телефон и заглянула в телефонную книгу, прикидывая, к кому можно сходить ночевать. Не хотелось напрашиваться, но придется. «Тогда переночуешь у меня. Утром отвезу в общагу». Вдруг услышала не предложение, а утверждение. «Нет», — буркнула, не желая думать об этом. Сразу перед глазами предстала страстная ночь, которая все чаще стала вспоминаться. «Боишься себя или меня?» — вдруг услышала вопрос. «Да с какой стати?» «Тогда в чем проблема? Ты не относишься к тем, кого можно обидеть». На его фразу улыбнулась, как и он. Захар подмигнул мне и спросил. «Так что?» Думать долго не стало. «Действительно, разве меня обидеть можно?» «Ну, хорошо», — беспечно ответила, надеясь, что выгляжу совершенно спокойно. «Чур, ко мне не приставать», — нагло заявил он. «Сдался ты мне, худосочный», — прыснула от смеха. «Думаешь?» — нагло уточнил он. «Не сомневайся». В следующую секунду салон наполнился таким искренним смехом, что вся напряженность куда-то улетучилась. Я почувствовала себя настолько комфортно, что сама завела разговор. И вот мы уже полтора часа болтали, обсуждая все на свете, смеялись и даже не заметили, как подъехали к его дому.